не унималась мисс Уилкокс. «Какая низость! Мне не посредством подобные убытки. Живи мы в добрые старые времена, которых всем нам очень не хватает», — поддержал ее мистер Эллин. «Вы бы просто могли выслать мисс Матильду на виргинские плантации, продать ее за соответствующую сумму и оплатить свои расходы». «Матильда, да еще Фитцгиббон, маленькая самозванка. Хотела бы я знать, как ее зовут по-настоящему». «Бетти Ходж, Полли Смит, Ханна Джонс», — стал перебирать мистер Эллин. «Нет, все-таки вы должны отдать должное моему чутью», — воскликнула мисс Уилкокс. «Поразительно! Но как я ни старалась, буквально из кожи вон лезла, а все равно не смогла ее полюбить. В этих стенах ей разрешалось все. Я жертвовала собой во имя принципа, старалась уделить ей максимум внимания. Но вы не поверите, до чего она была мне неприятна с первой же минуты». «Почему же не поверю? Я видел это собственными глазами». «Что ж, это лишь доказывает, что моя интуиция редко меня подводит». «Ну все, ее карта бита, час настал. Я до сих пор ни слова ей не говорила. Но теперь вызовите ее сейчас, при мне», — предложил мистер Эллин. «Знает ли она обо всей этой истории? Участвует ли в сговоре? Сообщница она или орудие в чьих-то руках? Вызовите ее сейчас, пока я не ушел». Мисс Уилкокс позвонила в колокольчик и послала за Матильдой, которая вскоре предстала перед ней с тщательно завитыми локонами, в платье, украшенном фестонами и оборками и перехваченным широким кушаком. На все эти роскошества псевдонаследница, увы, уже лишилась права. «Стань там!» — сурово одернула девочку мисс Уилкокс, увидев, что та направляется к камину. «Стань по ту сторону стола. Я буду спрашивать, а ты отвечай. И помни, мы хотим услышать правду. Мы не потерпим лжи». С тех пор, как мисс Фитцгиббон нашли в беспамятстве на лестнице, лицо ее было бледно, как полотно, под глазами лежали темные круги. При первых же словах, обращенных к ней враждебным тоном, она задрожала и побелела, превратившись в жилое воплощение вины. «Кто ты такая?» — допрашивала мисс Уилкокс. «Что ты об этом знаешь?» Невнятный возглас вырвался у девочки. Какой-то звук, в котором слышен был и страх, и нервный трепет, какой испытывает человек, когда то страшное, чего он так давно боялся, наконец настигает его. «Держи себя в руках и будь любезна, отвечай», — не отступалась мисс Уилкокс, которую нельзя было упрекнуть в недостатке сострадания. Оно вообще было ей не свойственно. «Как твое имя? Мы знаем, что у тебя нет права называться Матильдой Фитцгиббон». Девочка молчала. «Я требую ответа, и рано или поздно ты сознаешься. Лучше сделай это сразу». Допрос явно сильнейшим образом подействовал на виновную. Застыв, словно в параличе, она силилась заговорить, но, видимо, язык отказывался ей повиноваться. Мисс Уилкокс не пришла в неистовство, но ощетинилась и стала очень жестокой и настойчивой. Она заговорила громче. Ее срывающийся голос, в котором появился какой-то сухой треск, казалось, резал слух и бил по нервам девочки. Были задеты интересы мисс Уилкокс, пострадал ее кошелек, мисс Уилкокс отстаивала свои права и никого и ничего перед собой не видела, кроме своей цели. Мистер Эллин считал себя, по-видимому, всего лишь наблюдателем. Не двигаясь, не говоря ни слова, стоял он на каминном коврике. Наконец обвиняемая заговорила. Тихий шепот слетел с ее уст. «О, моя голова!» Со стоном и плачем она сжала голову руками, пошатнулась, но успела схватиться за дверь и удержалась на ногах. Иные гонители встревожились бы за преступницу и даже отказались бы, наверное, от допроса. Но не такова была мисс Уилкокс.